Аквариумные рыбки улучшают зрение. Многие наверняка испытывали страх, увидев внезапно в темноте два светящихся глаза кошки. Каждый, кто когда-нибудь ловил рыбу или имел дело с аквариумными рыбками, помнит восхищение, которое охватывает при взгляде на блестящую рыбью чешую, переливающуюся всеми цветами радуги. Оба явления – светящиеся глаза кошки и блеск рыбьей чешуи – одного порядка. Такое становится возможным из-за способности некоторых биологических тканей отражать свет. Многие представители фауны имеют хорошо отражающие свет поверхности, в том числе обитатели рек и морей. С удовольствием наблюдая за аквариумными рыбками, вы даже не догадываетесь о том, какую неоценимую помощь оказываете в это время своим глазам. В данном случае происходит динамическое сопровождение глазами источников отраженного света, что благотворно влияет на орган зрения и на центральную нервную систему. Вы поступите мудро, если установите аквариум в своем рабочем кабинете или в непосредственной близости от рабочего места вашего ребенка. Переключая свое внимание на рыбок, вы даете прекрасный отдых глазам, стабилизируете нервную систему, восстанавливаете душевное равновесие.